Введение. Приглашаем в путешествие. Ребенок-интроверт. Дробь нерешительного барабанщика. Эпиграф. Я сладкий рогалик в тарелке порезанного кольцами лука. Барбара Стрейзанд в роли Фанни Брайс. Смешная девчонка. Конец эпиграфа. Позвольте мне познакомить вас с девочкой, похожей на множество других детей-интровертов, с которыми мне приходилось встречаться и работать. С самого раннего детства эту девочку страшно утомляли такие мероприятия, как, например, дни рождения, которые заряжают энергией массу других детей. В гостях она сразу начинала изо всех сил тянуть маму за рукав и проситься домой. В детском саду она любила наблюдать за играми других детей, но сама присоединялась к ним лишь после довольно долгих колебаний. Она сильно смущалась, когда ее фотографировали, а иногда с плачем пыталась спрятаться за дверью или ближайшим кустом. Ходить в школу для нее означало каждый день покидать уютный дом и отправляться в наполненное оглушительными воплями пространство, вызывавшее лишь мрачные опасения и растерянность. Класс представлялся ей настоящим цирком. Девочка с трудом слушала учителя и еще меньше была способна думать. Дома она без запинки повторяла всю таблицу умножения, но в классе все числа мгновенно улетучивались из ее головы. Девочке были ненавистны большие скопления людей. Ей становилось невыносимо страшно всякий раз, когда ее вызывали к доске. Во втором классе начальной школы она придумала способ уклоняться от вопросов учительницы, уронить и спрятаться. Как только учительница задавала вопрос и принималась оглядывать учеников, девочка случайно роняла карандаш и ныряла за ним под стол. Как только учительница вызывала свою жертву, карандаш тотчас находился, и девочка выныривала из-под стола. В школе она была тише воды и ниже травы, зато дома могла болтать без умолку. Девочка и сама не понимала, почему временами она трещала, как сорока, а иногда решительно не знала, что сказать. В такие моменты она чувствовала себя как Ариэль из «Русалочки», у которой злая Урсула отняла голос. «Откуда я так хорошо знаю эту девочку? Еще бы мне ее не знать. Ведь я описываю собственное детство. Подобно большинству детей-интровертов, я легко подчинялась своему внутреннему ритму, но взаимодействие с огромным, шумным и назойливым внешним миром меня страшно утомляло. Такое восприятие жизни привело меня к некоторым неутешительным выводам о моей личности. Раз я неохотно присоединяюсь к коллективным играм, значит, я странная девочка. Если я даже знаю материал, сомневаюсь в правильности моего ответа, значит, или у меня плохая память, или вообще я не слишком умна и сообразительна. Так как в присутствии множества людей я предпочитала молчать, я пришла к выводу, что мне просто нечего им предложить». Такого же мнения о себе придерживаются многие дети, склонные к интроверсии. Именно таким детям я хочу помочь. На основании собственных переживаний и 20-летнего опыта клинической практики я знаю, что у детей-интровертов нет никаких проблем ни с рассудком, ни с памятью. Нельзя игнорировать особенности их характера, махнув рукой на их замкнутость и посредственные успехи в учебе. Этим детям есть что предложить социуму. Но для того, чтобы их таланты расцвели, они нуждаются в помощи родителей и других взрослых. Присмотритесь, мы живем в стремительно несущемся, бесцеремонном, грохочущем мире, словно специально приспособленном исключительно под экстравертов. Тем не менее, поняв природу интроверсии, родители, учителя и родственники детей-интровертов смогут помочь им в полной мере проявить недюжинные таланты во всех областях человеческой деятельности. Способность к глубокому осмыслению, к рефлексии и близким доверительным отношениям с другими людьми – оборотная сторона характера интровертов. Интроверт способен сосредоточиться, умеет слушать собеседников, стремится лучше узнать людей. Когда в детстве мне приходилось играть по правилам экстравертов, я чувствовала себя потерянной и лишней, но все кардинально менялось, как только я начинала играть по своим правилам. Родителям не составит большого труда изменить обстановку в семье, но для ребенка такая перемена будет решающей. Она позволит ему обрести голос и понять самого себя. Помогите своему малышу. Многие читатели моей первой книги преимущество интровертов, писали, что она произвела на них неизгладимое впечатление. Они часто повторяют: «Жаль, что я не знал этого, когда был ребенком. Это избавило бы меня от многолетних сомнений в моих умственных способностях». Больно слушать истории о непонимании и пренебрежении, с которыми сталкиваются интроверты в детстве и юности. Взрослые интроверты, с которыми мне приходилось беседовать, жалеют о том, что им вовремя не смогли помочь родители, родственники, учителя, консультанты-психологи и священники. Пережитые в детстве и юности отчуждение и одиночество представляются еще более трагичными от того, что их можно было избежать. Родители детей-интровертов часто спрашивают меня, как им поддержать своего ушедшего в себя малыша. Они хотят помочь, но просто не знают, что и как делать. Нередко мне приходится слышать жалобы родителей-интровертов на трудности воспитания детей, склонных к экстраверсии. Моя цель – уменьшить пропасть между интровертами и экстравертами, обучить родителей, воспитателей и учителей языку интровертов. Я вижу, как реагируют люди на моих внуков-интровертов, слышу, что говорят дети-интроверты и их родители на психотерапевтических сеансах. Помню я и собственный опыт, мои отчаянные попытки найти выход из трудного положения. Родители и воспитатели, которым приходится жить и работать с детьми-интровертами, часто задаются вопросом, смогут ли эти дети преуспеть в мире экстравертов, если останутся интровертами? Нельзя ли переделать их, хотя бы отчасти, в экстравертов? Я однозначно отвечаю «нет». Попытка сломать личностную основу интроверта приведет к снижению его самооценки, усилит чувство вины и стыда за свою кажущуюся никчемность, заставит в еще большей степени стесняться своей интроверсии. На самом же деле ребенок-интроверт – это маленькое чудо. Примите его таким, какой он есть. Помогите ему взрастить его таланты. Интроверсия и уверенность в себе – это не исключающие друг друга понятия. Уверенные в себе дети-интроверты, вырастая, живут, как правило, осмысленной, полной и творческой жизнью. Но надо сказать, что таланты детей-интровертов расцветают с некоторой задержкой. Так происходит потому, что функции головного мозга, управляющие направленностью психического развития, развиваются у них в последнюю очередь. Как и от чего это происходит, я объясню в главе 2. Мозг человека, склонного к интроверсии, самой природой запрограммирован на карьеру в искусстве или профессиях, требующих долгих лет для обучения и совершенствования. Интроверты доминируют в таких профессиональных областях, как наука, архитектура, педагогика, программирование, одиночные виды спорта, психология, живопись, литература, актерское мастерство – и, вы не поверите, военное дело. А все потому, что они обладают превосходной способностью концентрироваться и глубоко исследовать любой предмет. Вопреки широко распространенному мнению, интроверты часто становятся отличными руководителями, менеджерами, актерами, телеведущими, выдающимися спортсменами, политиками. Интроверты умеют добиваться успеха. Многим из них не пришлось бы страдать в детстве от непонимания, если бы взрослые помогали им осознать их сильные стороны и развивать их способности. От такого подхода выиграют все, интроверты смогут состояться как личности, а наш мир станет богаче.